Часть вторая. 20 лет пробежали так быстро, что я, зная, какой скачок должен сделать читатель, не стану предварять его фразами о том, что все приходящее. Лучше всего закрыть глаза и сделать этот скачок. 20 лет. Что такое 20 лет? Еще вчера мы были молодыми людьми. О, старики! Это вчера промотало 20 лет, чтобы незаметно перейти в сегодня. Что же произошло за этот краткий промежуток между молодостью и старостью? Ничего. Рядом с нами наши сыновья, взрослые мужчины, и наши внуки, которые станут мужчинами завтра. И все-таки нам кажется, что еще и сегодня в солнечном луче или же в благоухании розы мы видим улыбку некой блондинки, матери этих мужчин, которая уже превратилась в старушку. Еще вчера мы были поэтами в любви, дерзновенными в своем вдохновении, отважными в своей юности. Какие великие события должны были произойти за эти 20 лет, за то время, когда мы все ждали чего-то, чего так и не дождались. Мы постоянно задумываемся о будущем, не замечая того, что оно уже пришло. Но вот, наконец, мы его как будто заметили, и тут-то мы и поняли, что оно, это будущее, несчастливое, запоздалое и печальное, ибо это старость. Она подкралась к нам незаметно, и все для нас омрачилось, словно радость у нас в груди вспыхнула и тотчас погасла. Этот мрак был внезапным, но сгущался он целых 20 лет. Что такое 20 лет? В 1872 году в Памаликанской гостинице остановился какой-то бразилец, которого его слуги, черные и белые, называли попросту сеньор-командор. Он не отрекомендовался никому из местных магнатов. В качестве рекомендации он заранее отправил сюда пару английских рысаков, коляску и лакеев. Это был представительный мужчина в полном расцвете своих 40 лет. У него были густые усы, бакенбарды на английский манер, прекрасные курчавые волосы, локонами не спадавшие ему на лоб. Широкие плечи гармонировали с сильными ногами, на которых покоилось его тело, словно на фундаменте египетской пирамиды. Одет он был изысканно, во все черное, и у него был вид человека, который днем проехал по Брагасской дороге с намерением вечером пойти в Ковент-Гарден на спектакль королевской итальянской оперы. Ковент-Гарден — крупнейший английский и один из крупнейших европейских театров. Королевская итальянская опера — ведущая английская оперная труппа с 1891 года Королевская опера. Курил он только сигары, распространявшие аромат покоев султана. За столом он держался весьма элегантно и был умерен в еде. Все это обличало в нем знатное происхождение. Он смотрел на бифштекс с таким отвращением и тоскою, что это заставляло вспомнить Тертуллиана, в тот момент, когда он, размышляя о метампсихозе, смотрел на отварную говядину и говорил: «Быть может, я поедаю своего дедушку?» Квинт Септимий Тертуллиан, 160-230, знаменитый богослов. Поскольку ни командор, ни его слуги не называли его имени и фамилии, газеты Порто объявили о прибытии крупнейшего пилотасского капиталиста, сеньора Мануэла Жозе да Силвы Гемараенса. Пилотасского капиталиста. Пилотас — бразильский город. Я не буду играть с читателями в прятки. Это был подкидыш Белшор Бернабе. На третий день своего пребывания в Памаликане командор сел на лошадь и в сопровождении лакея отправился по дороге в Сантьяго дас Антас. Он поехал посмотреть церковь, построенную маврами, рассудил один местный командор и поделился своими соображениями с двумя другими командорами. Он приписывал маврам постройку церкви родосских рыцарей. Родосские рыцари, так стали называть ионитов. Духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме в 1048 году, после того, как они переселились на остров Родос 1310. «Должно быть, вы правы», — поддержал его наиболее корректный из собеседников. «Честное слово, этот человек околдовал нас всех. Геморраенс из гостиницы спрашивает его, не уроженец ли он Миньо, а тот отвечает, что он в этом не уверен», — подхватил другой собеседник. Совсем рехнулся. «А вчера на ярмарке он наблюдал за продажей двух упряжек быков. Продавал их Сильвестра Рыжий. Я хорошо его знаю, это брат того самого отца Жуана, который 3 года тому назад скончался от апоплексического удара. Он самый. И вот этот полоумный, который ни с кем разговаривать-то не желает, заговорил с Сильвестра о быках, потом пригласил его к себе в гостиницу отужинать. Потом я виделся с Сильвестра, его прямо-таки сразили 2 лакеев во фраках, в лакированных ботинках и в перчатках. Они прислуживали ему за столом. «Ну и о чем же вы с ним разговаривали?» — спрашиваю. А Сильвестр говорит, что командор расспрашивал его о делах провинции, о том да о сём, эцетера, и так далее, и что он придет к нему посмотреть загон для быков. «Ну, разве не околдовал? Вы только послушайте. Геморраенс идет к нему смотреть быков». «Если бы он появился у нас 10 лет тому назад», — заметил командор Нунес, — «ему стоило бы сходить к Сильвестру посмотреть тёлок. Вы ведь знаете этих рыжих? Антонию и Шику, сор Лейте. Как не знать, лакомые кусочки». «Сор», сокращённое «сеньор». «А что бы вы сказали, — вмешался тут сеньор Нунес, — если бы знали Марию? Помню, я видел её перед тем, как уехал в Рио. Вот красавица-то была. Она связалась с каким-то подкидышем. Я уже слышал эту историю». «Ничего вы, простите, не знаете. Подкидыш поступил в школу Зе Бататы, когда я окончал ее. Потом уже в Рио я получил известие о том, что дела Марии плохи. Парня взяли в армию, он дезертировал, а она так никогда никого больше и не полюбила. Одни говорят, что она поступила в монастырь послушницей, другие, что она сидит в заперти с тех самых пор, как это случилось. А прошло с тех пор, Жуан Нунес, добрых 20 лет. Отец у нее с характером, вот какое дело. Он правильно поступил», — одобрительно заметил самый развратный из собеседников. А тем временем командор Геморраенс подошел к дверям Сильвестра Лопеса по прозвищу Рыжий. Тот ждал его. На площадке лестницы, которая вела в просторную квадратную комнату, именуемую залом служителей алтаря, стоял землевладелец и 3 священнослужителей почтенного возраста. Каждому из них было далеко за 70. Командор отдал повод своего гнедого коня лакею и весело поднялся по лестнице, пожав руку Сильвестре и поклонившись священникам. «Ваше превосходительство, не заблудились на наших тропинках?» — осведомился землевладелец. «Все дороги ведут в Рим», — отвечал командор. И спросил про священников. «Это ваши братья, сеньор Лопес?» «Двое мои братья, а третий — сеньор Аббат». Гость устремил пристальный взгляд на Аббата и спросил. «А вы, сеньор Аббат, давно служите в вашем приходе?» «Я появился здесь в 1828 году. Было мне тогда 25 лет. Сейчас мне 76. Считайте, ваше превосходительство». «Он прослужил здесь 51 год», — вмешался отец Бенто Лопес. «Совершенно верно», — подтвердил священнослужитель, крестивший подкидыша по имени Белшуор, брошенного на произвол судьбы 6 января 1833 года. Командор не мог различить в этом старике ни одной черты прежнего дородного аббата. Собравшиеся поговорили о Парагвайской войне, об эмиграции жителей Миньо, о процветании португальской промышленности и сельского хозяйства. Парагвайская война. Речь идет о войне Парагвая с Бразилией, Аргентиной и Уругваем, в которой Парагвай потерпел поражение и лишился части своей территории. Землевладелец, поддерживая командора, превозносил благоденствие нашей страны с помощью следующего лаконичного, веского и просто бесспорного аргумента. «Посмотрели бы вы, какой доход приносят мне быки!» На втором этаже поставлен был стол, а во главе стола — стул, предназначенный для гостя. «Ваше превосходительство, пожалуйте сюда», — почтительно и учтиво сказал землевладелец, указывая на этот стул. На этом стуле не сидел никто с тех пор, как умер наш старший брат, отец Жоан. Уже 3 года прошло, как он умер от столбняка. От апоплексического удара внес поправку отец Ипполито. «Ну, это все едино», — возразил Сильвестра. Он служил обедню и вдруг упал замертво на алтарь. «Будем верить, что душа его была готова к переходу в мир иной», — печально сказал командор. «Это был хороший священник», — сказал аббат, отрезая ножом изогнутые трубочки макарон. «Хорош был священник, бедняга, царство ему небесное». «И это вся ваша семья, сеньор Сильвестре?» — спросил гость. «Если память мне не изменяет, на ярмарке в Вилла-Ноу вы говорили мне, что у вас есть сыновья». «Сыновей у меня нет, сеньор. У меня 2 дочери». «3», — возразил аббат. «2», — резко ответил землевладелец, бросая на него гневный взгляд. «Ах, да, 2. Я сегодня что-то рассеян», — поправился бестактный гость. А командор подмечал малейшие изменения 4 лиц. «У меня 2 дочери», — снова заговорил отец Марии. «Одна из них вышла замуж за богатого человека и уехала отсюда, у нее уже 2 сыновей. Один из них учится в Браге и скоро станет священником, а другой скоро получит докторскую степень в Коимбрском университете. А вторая дочь осталась дома, она не захотела выйти замуж. Ей уже скоро 37. Это она хозяйничает в доме». Гроза пронеслась мимо. Командор выглядел очень рассеянным. Он совсем мало ел и почти все время молчал. Наконец, когда закончилась мучительная выставка блюд, индюка, нашпигованного чесноком, свиного филе в винном соусе, телячьей ноги и молочного поросенка, он попросил разрешения откланяться под тем предлогом, что ему необходимо рано утром отправиться в Вилла-Нова. Бразилец изъявил желание осмотреть некоторые достопримечательные могильные памятники в ограде церкви Пресвятой Богородицы. Они описаны в некоем романе, а потому аббат вызвался проводить его. Камило Кастелло Бранко намекает на свой роман «Хозяин дворца Нинаенс». Двое других священников хотели было пойти вместе с ними, однако бразилец деликатно, но решительно отклонил их услуги, пообещав снова прийти к ним через некоторое время. Показав богатому гостю 2 убогие могилы, аббат пригласил его в свое бедное жилище. «С большим удовольствием, сеньор аббат, я питаю искреннее расположение к вашему преподобию и желал бы снискать вашу дружбу». «О, ваше превосходительство, кому нужен я, бедный старик? Бедный священник, беднейшего из приходов. Здесь я прожил свою жизнь, и теперь я хотел бы, чтобы эта земля, в которой покоится уже столько людей, которых я крестил и которых я обвенчал, дала приют и моим старым костям». Священник был устрашающе многословен. Его красноречие походило на чуть раскрывшийся цветок, слегка политый плохим вином из порто. Он казался человеком экспансивным. Бразилец ломал себе голову, как бы завести разговор о споре, который был за ужином. Споре о том, 2 дочери у Сильвестра или же 3. Однако дело обошлось без подходов и околичностей. Священник сам заговорил об этом напрямик. «Сильвестра хороший человек, хороший прихожанин. Пожалуй, он уж слишком погружен в заботу о своем благе. Но кто в этом не грешен, если только это можно считать грехом? Впрочем, дорогой сеньор, у этого человека есть свое представление о чести, но оно не согласуется с религией милосердия и всепрощения. Ваше превосходительство, заметили, как злобно он заявил, что у него только 2 дочери, когда я, не подумав, сказал, что их 3? Я тотчас сообразил, что поступил неправильно, и согласился с ним против собственной совести, но ведь в конце концов я был у него в доме, при всем присутствовал уважаемый человек, и учтивость повелела мне умолкнуть». «Да, я заметил, что ваше преподобие против воли согласились, что дочерей было 2. Вот потому самому, что я заметил, что ваше превосходительство обратили на это внимание, я и считаю, что по долгу священника я обязан открыть вам истину, сеньор командор. Если хотите услышать эту историю... Да нет, ведь ваше превосходительство сказали, что у вас мало времени. Нет-нет, сеньор, расскажите, пожалуйста, эту историю. Времени у меня много. Аббат высунулся в окно и сказал слуге, чтобы тот отвел кобылу попастись на свежей травке. После этого он закрыл на щеколду дверь небольшого зала, в котором они сидели, усадил гостя в удобное штофное кресло, сам сел в другое кресло, обитое русской кожей, и начал свой рассказ. У Сильвестра не две, а три дочери. Самую старшую, я ее крестил 39 лет тому назад, зовут Мария. 20 лет назад она полюбила некоего подкидыша, который вырос здесь, в доме одной святой женщины. Она нашла его в кустах на церковном дворе с той стороны, где находятся могилы, которые ваше превосходительство только что видели. Этот окаянный малый сбил ее с пути истинного, и она оказалась в самом отчаянном положении, какое только возможно в делах такого рода. Наконец, когда девушка почувствовала, что скоро станет матерью, один из священников, теперь он уже предстал перед Богом, как-то ночью поговорил с подкидышем. Через несколько дней Белшиора, так звали этого подкидыша, отправили в Брагу и взяли на военную службу. Малое время спустя солдат дезертировал и таким образом оказался в безопасности. Но вернемся к девушке. Отец ударил ее так сильно, что она упала без чувств. Запер ее в надстройке над амбаром и приказал давать ей две тарелки похлебки, два куска хлеба и кружку воды в день. Через 2-3 месяца ко мне пришел один конопатчик из Вилла-де-Конде. Это был деверь той самой Бернабе, которой вырастила Белшиора, и сказал мне, что его невестка умерла от тоски по дезертиру, который уже до конца дней своих не сможет вернуться на родину, и что перед смертью она умоляла его, конопатчика, прийти ко мне и просить меня, чтобы я ради божественной любви Господа нашего приложил все старания, дабы помочь ребенку ее, Белшиора, которого конопатчик обещал увезти в Вилла-де-Конде. Сказать по правде, легче было бы мне под обух идти, чем заводить с Сильвестра разговор на столь щекотливую тему. Но я помолился Богу, чтобы он не спаслал мне сил, и отправился к Сильвестре. Я рассказал ему, в каком положении находится его дочь, и обещал, что когда дитя родится, я направлю его на тот единственный путь, на котором он сможет быть полезен нашему краю и по которому вела бы его милосердная божественная христианская религия. Ведь Христос велел приводить детей к нему. Сильвестр выслушал меня, выругался и заревел, что убьет дочь. Тогда я, решившись на все, безбоязненно сказал ему, что если он убьет дочь, я обвиню его в двойном убийстве. Сильвестр испугался и в конце концов согласился отдать младенца мне, но при этом заявил, что Мария никогда больше не увидит ни луны, ни солнца. «Но я надоел вам, сеньор командор?» что вы, меня страшно заинтересовала эта печальная история». «Весьма печальная, дорогой сеньор. Итак, у Марии родился мальчик, а присутствовала при его появлении на свет и принесла его мне одна вдова, Божья душа, моя духовная дочь. Она жила в наших краях, в доме, который она купила у той самой Бернабе. И я помолился о том, чтобы Бог не спаслал ей свою благодать за доброе дело, которое она совершила. А конопатчик уже приехал сюда и жил у каких-то своих родственников, поджидая сына Белшиора. Я отдал ему младенца, и малыш отправился в Вилла-де-Конде. Перед отъездом я крестил мальчика и нарек его именем его отца». «И этот мальчик...» — прервал священника командор. При этом лицо его выражало сильное волнение, но слабые глаза аббата этого не заметили. «Сейчас скажу, сеньор. Через 2 года конопатчик умер, и служанка снова привезла ребенка ко мне и сказала, что так велел хозяин, и просил, чтобы я отдал младенца его, хозяина, сестрам и племянницам, которые живут в соседнем приходе. Я позвал этих женщин к себе, показал им ребеночка и объявил им волю покойного конопатчика. Они же отвечали, что знать не хотят никаких историй, и пусть, дескать, мальчишку возьмут себе его дед и мать, Они, мол, люди богатые. Божья душа, которая жила, как я уже сказал, вашему превосходительству, в доме, принадлежавшем некогда тетушке Бернабе, взяла на себя заботу о сиротке. Какая в этом глубокая таинственная связь! Отец вырос в том самом доме, где теперь рос его сын, и у обоих не было ни отца, ни матери. К несчастью, когда мальчику еще и 6 не исполнилось, его благодетельница внезапно скончалась. Ее родственники выгнали мальчика из дому, и Сильвестр купил этот дом, снес и устроил загон для скота. Из этого окна, ваше превосходительство, можете увидеть этот загон, на месте которого стоял дом, где жили 2 святые женщины. Вон он белеет между 2 дубами. Командор подошел к окну, узнал место, где стоял когда-то дом, в котором протекло его детство, вытер слезы, повернулся к аббату и снова уселся напротив старика. «Что мне оставалось делать?» — продолжал аббат. «Я взял мальчика к себе и отправил его в школу». «Это прекрасно, прекрасно!» — в восторге закричал бразилец. «Это прекрасно! Вы благородный человек!» И, схватив руку священника, он поднес ее к губам. Отдернув влажную от слез руку, аббат взволнованно сказал: «Я исполнил свой долг, сеньор. Пусть простится мне за это множество грехов, которые я совершил». «Ну а мальчик?» — поспешно прервал его гость. «О нем я расскажу попозже. А теперь вернемся к его матери». 3,5 года провела она взаперти в своей тюрьме. Видела только сестру, которая приносила ей еду. Наконец она почувствовала, что скоро умрет, и попросила пригласить к ней духовника. За неимением другого священника пригласили меня. Во время исповеди я сказал Марии, что ее сын живет у меня и что все считают его моим родственником. Находились и такие люди, сеньор командор, которые говорили, что это мой сын от той женщины, которая взяла его к себе. Я простил клеветникам, дабы и Бог простил мне мои прегрешения. Справедливо было, что меня чернили, ибо я сам дал повод к этому в пору моей безрассудной юности. Мария, узнав, что сын ее жив, вновь обрела силы, к ней вернулось желание жить, и она победила болезнь. Она сказала мне: «Если я буду жить, я должна буду получить что-то с этого дома, и то, что я получу, будет принадлежать моему сыну. Ну а если я умру, придется бедняжке просить милостыню». «До этого дело не дойдет», — возразил я. «Как только он войдет в возраст, я пошлю его учиться ремеслу». Тогда она спросила, неизвестно ли мне что-нибудь о Белшиоре. Я ответил ей, что конопатчик под большим секретом рассказал мне, что Белшиор уехал в Бразилию. Первый год конопатчик часто получал от него письма, которые он писал своей приемной матери, не зная, что ее уже нет в живых. Конопатчик написал ему, что тетушка Бернабе скончалась, но парень продолжал писать ей. Конопатчик решил, что Белшиор отправился в Сертаны, куда письма из Португалии никогда не доходят. Сертаны — внутренние засушливые районы Бразилии. Потом умер и конопатчик. Что было дальше, я не знаю. Все, что я знал, я рассказал Марии. В конце концов, у нас тут стали ходить слухи, что Белшиор умер, и так это было или нет, но я воспользовался этими слухами. Я подумал, не даст ли теперь Сильвестре некоторую свободу бедняжке Марии. Я заговорил с ним об этом и сказал, что он ответит перед Богом за то, что лишает дочь церкви и причастия. Я так усердно стучался в дверь его очерствевшей души, что кое-чего добился. Отец разрешил Марии причащаться и ходить к обедне раз в 3 месяца. Через какое-то время я настоял на том, чтобы она могла ходить в церковь раз в месяц. Она уже знала, что мальчик, который прислуживает мне за обедней, — это ее сын. Как-то раз она вошла в ризницу. В церкви никого не было. Она обняла его и залилась слезами. Я не мешал ей, бедняжке, но потом просил ее впредь не допускать подобной неосторожности, ведь если бы кто-нибудь ее увидел, больше ей не пришлось бы выйти из своей тюрьмы. Когда пареньку было 14 лет, он уже бойко читал и писал. Я послал его обучаться ремеслу, какое он сам себе выберет. Он захотел стать плотником, и у него оказались большие способности к этому делу. Вот это кресло, на котором сидит ваше превосходительство, сделал мне он. Вы только посмотрите, какая красивая вещь. А ведь он еще и года не проучился своему ремеслу, когда сделал это кресло. Но можно подумать, что оно куплено в Порто. — А сейчас этот Белшоор здесь? — спросил командор. — Нет, сеньор, он работает в Браге, но каждый месяц он приезжает сюда повидаться с матерью в тот день, когда она приходит на исповедь. — Каждый месяц? — Да, сеньор, в первый понедельник каждого месяца. И если я буду жив, то через неделю я услышу ее исповедь и угощу ужином моего Белшоора. — Через неделю? — Сеньор аббат, мой дорогой и достопочтенный друг, вы доставили бы мне величайшую радость, если бы разрешили мне присутствовать при свидании в церкви этой мученицы с ее несчастным сыном. Можно? А почему бы и нет? Приходите сюда в понедельник к 6 часам утра. Этот час я ее исповедую и причащаю. И вы увидите ее, и парнишку, который до сих пор прислуживает мне во время обедни и дает матери запить причастие. Волосы встали дыбом у командора от того, что рухнула плотина, доселе сдерживавшая его чувства. То была смесь восторга, радости и печали. Он прижал к груди седую голову старика и поцеловал его в лоб. Священник пристально посмотрел на него удивленными глазами, а он пролепетал. «Ваша история привела меня в восхищение. Я принадлежу к числу безумцев, которые восхищаются великодушными поступками. Если б я доселе не верил в Бога, я упал бы сейчас к вашим ногам, исповедуя его». «Кто же не верит в Бога, друг мой?» — сказал старик, утирая слезы. В понедельник по небу с присущей ей торжественностью разлилась июльская утренняя заря, сопровождаемая пением птиц и благоуханием цветов. Командор Гемарайенс вернулся из Браги приблизительно в полночь и приказал своему слуге, чтобы тот разбудил его в 4 часа утра. Излишнее распоряжение. Он так и не заснул. Еще до рассвета он позвал своих слуг и велел седлать лошадей. В 5:30 он уже прислонился к одной из надгробных плит в ограде церкви Пресвятой Богородицы. Поодаль били копытами глинистую землю дубовой рощи нетерпеливые кони. Солнце хлестало лучами церковное окно. Воробьи чирикали в ветвях оливкового дерева, того самого, между искривленными корнями которого 39 лет назад, промокшем одеяльце, лежал этот человек, который сейчас чувствовал себя наверху блаженства. Когда кажется, что забившееся от радости сердце вот-вот разорвется, словно от душевных мук. Ласточки щебетали на карнизе церкви и, описывая в воздухе большие круги, прорезали световые волны нежными звуками великого гимна, к которому на земле примешиваются слезы тех, кто способен проливать их от благодарности к божественному провидению. Он, Белшоор Бернабе, проливал эти благодатные слезы, глядя на ту землю, на которой преклонила колени бедная ткачиха, чтобы прижать к груди замерзшего ребенка и воскресить его, совершив чудо милосердия. Без 6:15 он услышал шаги на железных плитах перед церковной оградой. Он бросился за угол церкви и увидел оттуда, что к дверям церкви направляется женщина, лицо которой скрывал капюшон. В ту же минуту через ограду перемахнул приятной наружности паренек в голубой одежде и с белой пуховой шапочкой в руке. Командор, прижавшись в углу, пожирал их глазами. Мать и сын обнялись, потом их внимание привлек этот незнакомец. «Кто это?» — спросила Мария. «Это важный человек», — отвечал сын. «Я видел его в Браге. Он вошел во дворец архиепископа вместе с отцом-настоятелем собора. А там, в роще, 2 его лошади и слуга в ливрее. Должно быть, это его». «Знаешь, это тот самый командор, который неделю назад был у твоего дедушки. Твоя тетя таким его и описывала, с усами, с бакенбардами. А что он здесь делает?» «Он смотрит на нас?» — спросила мать, глядя на командора сквозь отверстие, образовавшееся между краями капюшона. «Не сводит с нас глаз, и похоже, что он сию минуту потеряет сознание. Он болен? Хорошо, что сеньор аббат здесь». и он разговаривает с ним, матушка. Значит, это тот самый командор, о котором я тебе говорила. — Белшоор, — окликнул паренька аббат, — возьми-ка ключ и ступайте все в церковь, я иду. Юноша сбегал за ключом, поцеловал священнику руку и поклонился незнакомому господину. Командор двигался, не спуская с него глаз и задыхаясь. Он задыхался от того, что огромным усилием воли сдержал свой порыв и не бросился к сыну. Юный плотник отпер двери и вместе с матерью вошел в церковь, сказав при этом: «Этот человек посмотрел на меня с таким видом, как будто ему хотелось заговорить со мной». Поздоровавшись с аббатом, бразилец спросил его: «Могу я попросить ваше преподобие исповедовать меня?» «С величайшей радостью, сеньор командор». «Когда будет угодно вашему превосходительству?» «Сейчас. Я хочу принять причастие вместе с вашей духовной дочерью». «Что ж, сейчас так сейчас». Про себя же священник подумал: «Этот человек просвещен светом божественной благодати, и Господь наш избрал меня, величайшего из грешников, орудием милосердия к другому грешнику». Они направились к ризнице. Аббат наклонился к Марии, молившийся перед алтарем в пределе тела Христова, и шепнул ей на ухо: «Подожди немножко, я должен исповедовать одного человека». После этого он подозвал Белшоора и сказал ему: «Сбегай домой, открой второй ящик комода и принеси большое крахмальное отутюженное полотенце, обшитое кружевом. Это для причастия вон того сеньора, который сейчас будет исповедоваться». Через полчаса командор вышел из ризницы и преклонил колени на второй ступени перед главным алтарем. Мария, увидев, что аббат вышел из ризницы и показал ей на исповедальню, встала и прошла мимо незнакомца, потупив глаза и низко опустив капюшон. Появился Белшоор с полотенцем, отделанным кружевом. Он развернул его и приготовил для предстоящего священного таинства. Затем он вошел в ризницу, приготовил воду и вино, отряхнул и сложил салфетку так, чтобы ее еще чистый край можно было использовать после умывания. Время от времени он подбегал к дверям ризницы и бросал взгляд на командора, который стоял на коленях, опустив голову и закрыв лицо руками. Аббат, прихрамывая, вышел из исповедальни, укутавшись в церковную парчу. Сын Марии Рыжий подбежал к нему, чтобы взять его под руку, и тот пожаловался, что у него разошелся ревматизм в коленях и в пояснице. Его духовная дочь подошла к главному алтарю, опустилась на колени позади бразильца и начала читать псалмы и молитвы из последования к святому причащению. Аббат начал было облачаться, но тут командор встал и пошел по направлению к ризнице, бросая взгляды на Марию. Ему удалось разглядеть лицо, освещенное целым снопом изломанных солнечных лучей, которые, проникая через жалюзи, трепетали и сверкали на металлической поверхности позолоченных паникадил. Он не узнал бы ее при встрече. Это лицо когда-то было гладким и розовым, словно лепестки роз, еще влажные от росы прекрасного утра. Щеки были округлые и тугие. В этом чувствовалось здоровье, сила, свежий воздух и солнце, которое осмугляет кожу и греет кровь. Теперь она была худощавой, угловатой и мертвенно-бледной. Такими бывают статуи святых, созданных художником, вдохновленным их мученическими подвигами. Но здесь умерщвляемая плоть освещалась божественной красотой души, и эта женщина становилась святой в глазах этого мужчины. Он вошел в ризницу и дрожащим голосом спросил священника: «Сеньор аббат, я прошу вас перед тем, как вы пойдете в алтарь, позвать сюда вашу духовную дочь». «Сюда?» — с изумлением воскликнул аббат. «Но ведь она так застенчива». Он думал, что командору хочется просто-напросто поближе увидеть женщину, чья печальная история так растрогала его. «Ничего», — возразил бразилец. «Она непременно должна прийти сюда, прежде чем вы причастите нас, сеньор аббат». «Ах, вот как!» — взглянул на него аббат. «Ну что ж, извольте». И, подойдя к порогу ризницы, окликнул дочь Сильвестре. Она вошла удивленно и робко. Ее сын, все еще державший ризу, в которую должен был облачиться священник, выронил ее, руки его повисли, как плети, он словно окаменел, а на лице его застыло выражение глубокого интереса к происходящему. Тут командор вручил аббату сложенный вдвое запечатанный лист бумаги и попросил его прочитать то, что там написано. Священник попросил Белшора принести очки, надел их дрожащими руками, подошел к окну и, взглянув на подпись, сказал: «Но ведь это подпись его высокопреосвященства архиепископа Брагасского. Я ее знаю». Он поднял глаза и начал читать: «Предлагаем аббату церкви во имя Пресвятой Богородицы, находящейся в нашей епархии, округ Вилла Нова де Фамаликан, без предварительного оглашения совершить таинство брака между женихом и невестой совершенных лет». Тут аббат внезапно смолк, широко раскрыл глаза, поднял очки на лоб, потер пальцем веки, снова надел очки и, обращаясь к сыну Марии, сказал: «Мальчик мой, что за имена проставлены на этой бумаге?» Юный плотник прочитал: «Между женихом и невестой совершенных лет, Белшуором Бернабе, сыном неизвестных родителей, и Марией Лопес, законной дочерью Сильвестра Лопеса и...» «Что это значит?» — воскликнул аббат. «Господи, что все это значит?» «Белшуор Бернабе — это я», — сказал юноша с самым искренним изумлением. «Белшуор Бернабе — это твой отец, сын мой!» — воскликнул командор, обнимая его. Одновременно он взял руку Марии и прижал ее к груди, а затем поднес к своим пылающим губам и со слезами прошептал: «Это я, несчастная моя Мария, это я, бедный подкидыш!» Она испустила пронзительный радостный крик. Так кричат заключенные, так кричат навеки лишенные чести, неожиданно увидевшие прорезавший мрак небесный свет и восстановление своей чести. Она хотела убедиться, что это он. Она ощупывала его лицо, но свет в ее глазах и ясность ее сознания помутились. Она просила света, просила Бога, чтобы он не дал ей умереть, и без чувств упала на грудь к Белшуору. Мария заслужила свое счастье. Она была святая. 20 лет она безропотно терпела обиды и не восставала ни против неумолимой жестокости отца, ни против безмолвия небесных сил. Она уповала на Бога, уповала всегда. Она признала, что мечтала именно об этом, о появлении Белшуора и о восстановлении своего доброго имени. Она рассказала обо всем этом аббату, супругу и сыну у дверей храма, и старик с мокрым от слез лицом сказал: «Дети мои, я вас крестил, я вас и обвенчаю, а вы похороните меня, ведь у меня нет никого на свете». Белшуор Бернабе в качестве приданого своей жены потребовал загон для быков, построенный на месте того дома, куда его принесла и где согрела его на своей груди ткачиха. Здесь, где когда-то был приют чистой молитвы, теперь стоит особняк, где живут такие же божественные чувства, только они стали еще более глубокими, благодаря счастью, обретенному в любви. Особняк командора Бернабе виден издалека. Ну а на близком расстоянии, внутри особняка, пышность архитектуры и обстановки исчезают в свете бессмертного творения человека, добродетели. Здесь живет и ушедший на покой аббат церкви во имя Пресвятой Богородицы. Его разбил паралич, но каждое утро Белшуор-младший переносит его с постели на кресло, которое сам же ему и сделал. Юноша не стал отказываться от своего призвания к плотничьему ремеслу и сейчас мастерит для своего старичка новое кресло на колесиках и пружинах.